Глава 10. Если он думает, что я сдалась, то сильно ошибается. Ну и что, что у него талантливый язык? Пусть сделает свое дело, а я, как в прошлый раз, найду способ улизнуть. Ох, выгибаюсь и буквально объезжаю его рот, подкручивая бедрами. В моем теле как-то быстро зарождается пожарище, и я чувствую, что вот-вот взорвусь. Ну и хорошо. Кончу, и можно домой, баньки. Замираю, когда ощущаю, что горячая лава уже несется по позвоночнику, захватывает затылок, шею, грудь и стремительно перетекает вниз живота. Блин, даже пятки горят от острых ощущений. А Гордей знает толк в женском удовольствии. Сильнее царапаю его затылок и начинаю дрожать. И тут он вдруг поднимает голову. Хватает с прикроватного столика презерватив и, за секунду распечатав, уже раскатывает его по своему гигантскому питону. Клянусь, моя бедная девочка сжимается и плачет в ужасе от перспективы впустить в себя это. «Нет-нет-нет», – качаю головой и отползаю. Пока он занят тем, что раскатывает резинку, пользуюсь этой возможностью, но Гордей ожидаемо не дает мне отползти слишком далеко. «Стоять!» – произносит и, сделав рывок, накрывает мое тело своим. «Гордей, я не могу!» – говорю серьезно. «Ты реально слишком...» Отзывается и скользит своими губами по моим. Я чувствую свой вкус и запах. «Я не обижу», – сказал же. «Да тебе и не надо обижать! Ты только войдешь и все. Можно вызывать скорую. А лучше сделать это до. Как раз успеют доехать». «Дурочка», – смеется он тихо. «Ну, хочешь, ты будешь сверху. Тогда ты контролируешь процесс». «Я хочу кончить, ясно? А ты не довел дело до конца». «Сегодня ты кончишь много раз», – обещает он, а у меня низ живота сводит от смеси страха и предвкушения. «Ты сверху, да?» Делаю судорожный вдох. «Блин, ну а вдруг и правда будет классно?» «Ладно, но если мне будет хоть чуточку больно, я сяду на твое лицо, получу свой оргазм и поеду домой, понял?» «Понял», — усмехается он. Вскрикиваю, когда Гордей переворачивает нас. Приподнимается выше на подушке, а я подскакиваю на его бедрах. И его член... Он так идеально трёт самой клитор, что я ахаю, а по телу разлетаются искры удовольствия. Приподнявшись, стягиваю с себя ошмётки трусиков и бросаю за пределы кровати. «Ты мне должен трусики». «Согласен», — кивает. «Иди ко мне». Я зависаю над его каменным стволом, который он придерживает рукой. «Дыши, крошка». Тихо говорит Гордей. «Все не так страшно, поверь. Тебе понравится». Он обхватывает ладонями мою грудь. Смотрит на нее с каким-то диким восторгом во взгляде. Мнет, оттягивает соски. У меня глаза закатываются от острых ощущений, простреливающих в пах и заставляющих опускаться все ниже и ниже, пока я не касаюсь входом раскаленной головки. Медленно насаживаюсь, приподнимаюсь и сажусь чуть ниже и ниже. Чувствую, как он распирает мои стеночки, как приятно растягивает меня. Небольшой дискомфорт с лихвой перекрывают приятные ощущения от наполненности. Фух, выдыхаю. И тут Гордей подается вперед, захватывая в свой горячий рот мой сосок. А я от неожиданности расслабляю бедра и насаживаюсь на него целиком. Он отрывается от моей груди, и наши взгляды сталкиваются. «Вот видишь, все не так страшно», — хрипит он. Обнимает меня за талию и прижимает к себе, обдавая горячим дыханием мои губы. «Внутри тебя так тесно, что я могу кончить прямо сейчас. Не дай мне опозориться. Двигайся, кроха». Хочу его поправить, напомнить про эту кроху, которую я терпеть не могу. Но ощущений слишком много. Все тело как натянутая струна. Мне жарко, меня трясет. И так кайфово, что глаза сами закрываются. Упираюсь в его грудь ладонями, выпутываясь из железной хватки и начинаю двигаться. Сначала плавно и аккуратно, будто прощупывая почву. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Скажем так, все отлично, но дикий секс нам вряд ли светит. Слишком рискованно. Наконец, почувствовав себя увереннее, ощущаю, как расслабляются внутренние мышцы, подстраиваясь под гигантский размер Гордея, и я смелею. Приподнимаюсь и опускаюсь увереннее, скольжу вперед-назад, выписываю круги, ловя самые приятные ощущения. А потом он чуть дергает бедрами, и его неимоверный член ударяет в какую-то важную точку внутри меня. Я вскрикиваю, и мои глаза распахиваются в удивлении. На лице Гордея расплывается довольная улыбка. Он проезжает зубами по нижней губе. Хватает меня за бедра и фиксирует их. «Держись, крошка», – произносит хрипло и начинает подмахивать мне снизу. Я двигаюсь вперед-назад, а он резкими рывками в конце фрикции заставляет меня стонать и извиваться на нем. Наконец, голова окончательно вырубается, и я погружаюсь в процесс. Объезжаю этого здоровяка, как заправская эгоистка, гонясь за собственным удовольствием. Оно уже подступает, снова приняв форму кипящей лавы, которая мигрирует по моему телу, задерживаясь то на груди, которым мнут горячие руки, то внизу живота. Ладонь Гордея скользит ниже от груди, ложится на мой живот, а большой палец раздвигает чувствительные складочки. Не сводя с меня горячего взгляда, он кружит по чувствительной горошине клитора, и мое тело отзывается яркими вспышками. Внутренние мышцы сжимаются, пульсируя, а Гордей рычит. «Бля, малыш, такая горячая!» «Имя!» — рявкую на него. «Хватит! Хватит называть меня прозвищами!» Он хищно усмехается и дергает бедрами сильнее, проникая глубже и резче. «Ай!» — вскрикиваю. «Даша!» — шепчет Гордей. «Моя горячая девочка Даша!» Это слетает с его губ таким голосом, будто мое имя равно секс, клянусь. Аж сама возбудилась, хотя куда сильнее. Подо мной плюхает, там уже целая лужица. Это и я начала растекаться. «Гордей!» — шепчу, когда ощущаю, как по телу проносится волна дрожи. «Замри!» — произносит он. Я выполняю его просьбу, а он начинает вколачиваться снизу. Быстро, интенсивно, под правильным углом. При этом его палец кружит быстрее и быстрее. Я оставляю ногтями красные борозды на мощной груди, срывая с губ Гордея очередной рык. Он впивается пальцами свободной руки в мое бедро и еще ускоряется. Закрываю глаза, откидываю назад голову и... все. Взрываюсь так мощно, что за закрытыми веками вижу звезды. Внутренние мышцы пульсируют настолько сильно, что тянет низ живота. Гордей делает пару резких толчков и замирает, погрузившись в меня на всю свою внушительную длину. Он летит следом за мной, и я чувствую пульсирующие толчки его члена, пока он кончает. Все тело дрожит, когда я приподнимаюсь, позволяя ему выскользнуть из меня. Падаю на его грудь, слушая, как быстро колотится сердце Гордея. «О моей заднице можешь даже не мечтать», — говорю, еле шевеля языком. «Это я так, на всякий случай предупреждаю». Он тихо смеется и крепко прижимает меня к себе.